Она обернулась, и Егор увидел в ее глазах что-то новое, сомнение. Но потом я увидела, как ты смотришь на все это, как реагируешь на страдания твари в клетках, на кардинала, превращенного в живую батарейку. И поняла, я перестала чувствовать, привыкла к жестокости, оправдывала ее необходимостью. А ты напомнил мне, каково это, быть человеком, химера. Мазай обещал мне новую жизнь взамен на службу, и дал ее, но какой ценой? Я потеряла себя между той, которой была в той жизни, и Гуаной, и химерой, которой стала. Ее голос дрогнул, и только рядом с тобой вспомнила, есть еще третий вариант, просто быть собой. Хочу встретиться с волком. Химера повернулась к нему, в глазах боролись долг и что-то еще. Это риск. Если Мазай узнает о тайных встречах, а если не узнает, Мазай сегодня вечером встречается с делегацией из Форт-Биржи, будет занят часа три. Она помедлила. Если что-то случится в это время, я не смогу сразу доложить. Спасибо, не благодари. Я просто слежу за тем, чтобы ты был готов к завтрашней процедуре, живой и в здравом уме. Химера направилась к двери, и, броня, будь осторожен. Кабинет Мазая располагался в бывших царских покоях. Роскошь прошлого соседствовала с функциональностью настоящего. Карты на стенах императорской спальни, компьютеры на антикварных столах. Время сплелось в причудливый узел. Мазай стоял у окна спиной к двери, в руке бокал с чем-то красным, вино или что-то другое. «Знаешь, что я вижу отсюда?» – спросил он, не оборачиваясь. «Ваш форт, неверно. Я вижу мечту». Мазай повернулся. В полумраке его лицо казалось маской. Мечту о мире, где человек не прячется за стенами, где дети играют на улицах, не боясь клыков, где прогресс не остановлен страхом. Красивая мечта, но недостижимая обычными методами. Мазай подошел к столу, жестом предложил сесть. «Я пытался 20 лет, выстраивал систему, укреплял форты, создавал порядок. И что, твари все так же рыскают днем, люди все так же умирают. Вы сделали многое, недостаточно». Мазай ударил кулаком по столу, бокал подпрыгнул, красная жидкость плеснула на полированное дерево. «Прости, иногда нетерпение берет верх». Он сел напротив, налил вина из графина, обычного вина, понял Егор по запаху. «Не кровь, не эликсир бессмертия, просто хорошее вино. Человеческая слабость правителя, который пытается остаться человеком. Расскажу тебе историю о молодом человеке, который попал в мешок несколько сотен лет назад. Да, не удивляйся, так давно. Время здесь течет иначе». Мазай отпил вина, глядя в пустоту. В глазах читалась древняя боль. Он был никем. Простой писарь при дворе. Переписывал документы, вел записи, мечтал о чем-то большем. Но мешок увидел в нем потенциал. Дал дар, способность чувствовать твари, влиять на них. Первый проводник. Егор замер. Мазай говорил о себе, о том времени, когда был молодым, полным надежд, не знающим цены власти. Наблюдатели нашли его быстро. Сказали: «Ты особенный, ты нужен для великой цели». Юноша поверил. Почему нет? Лучше быть особенным, чем никем. Горькая усмешка. Они изучали его, тестировали, обещали раскрыть тайны мешка. И раскрыли? А да, раскрыли. Мазай допил вино залпом. Подключили к прототипу устройства. Сказали: «Это расширит твои способности, сделает сильнее». Не соврали. На несколько минут он стал богом. Чувствовал каждую тварь в мешке, мог управлять тысячами. Но устройство создавалось не для усиления. Наблюдателям нужен был не союзник, а подопытный. Они выкачали дар, оставив пустую оболочку. Мазай налил еще вина дрожащими руками. Юноша очнулся обычным человеком. Хуже, калекой. Даже эмоций людей больше не чувствовал. Но вы выжили. Выжил. Из упрямства. Из ненависти. Мазай встал, подошел к карте на стене. Много лет строил власть обычными методами. Интриги, союзы, предательство. Поднялся от никого до правителя сильнейшего форта. И все это время помнил. О мести, о возвращении. Он повернулся, и Егор увидел в его глазах огонь фанатика. «Я изучал записи наблюдателей десятилетиями. Понял их ошибку. Они брали дар грубо, как варвары. А нужно, тонко, не отнять, а поделиться. Распределить между многими. Именно. Ты понимаешь». Мазай подошел ближе, глаза горели. «Представь, 1000 человек с даром проводника, пусть слабым, пусть ограниченным, но даром. Армия, способная контролировать всех тварей мешка, а во главе ты, источник, из которого все пьют. Красиво, но док сказал, что предыдущие попытки. Док трус». Мазай отмахнулся. боится рисковать. Да, были неудачи, но они не имели твоей силы, твоей стабильности. Ты другой. Почему? Ты принял дар, не борясь с ним. Предыдущие проводники хотели подчинить твари силой. Ты хочешь понять их. Это меняет все. Мазай вернулся к столу. Устройство откалибровано под тебя. Док, лучший специалист, что бы он там ни говорил, риск минимален. А если я откажусь? Мазай помолчал, рассматривая вино в бокале. Красная жидкость медленно вращалась, отражая свет. Тогда я найду другого проводника. Рано или поздно мешок выплюнет нового. А ты? Он пожал плечами. Форт большой, всегда найдется работа для человека с талантами. Правда, друзья твои могут пострадать. Это угроза, это реальность. Мазай смотрел прямо в глаза, не моргая. Кардинал без поддержки Микса умрет за сутки. Забытые без моей защиты падут под первым же ударом. Химера, ее нестабильность растет. Без моих медиков она растворится через месяц. Каждое слово било как молот. Мазай знал все болевые точки и давил без жалости. В этом была его сила. Способность находить чужие слабости и использовать их. «У тебя есть выбор», — продолжил правитель. «Стать героем, спасти друзей, изменить мир. Или стать никем и смотреть, как они умирают. Что выберешь?» Егор молчал. В голове крутились варианты, но все вели в тупик. Открытый отказ, смерть близких, согласие, потеря себя. Оставался только обман. Согласиться, войти в доверие, а потом нанести удар изнутри. «Я выслушал ваши предложения, и...» Мазай встал. «Я жду ответа. И Егор, я знаю о визите Дока, знаю о его сомнениях, но он не рассказал тебе главного. Чего? Устройство работает в обе стороны. Ты получишь не только возможность делиться даром, ты почувствуешь эмоции всех, с кем связан. Тысячи душ, открытых нараспашку. Это опьяняет». В голосе Мазая звучала тоска. «Я помню это чувство. Единение, понимание, любовь. Вы хотите вернуть не силу. Вы хотите снова чувствовать». Мазай вздрогнул, как от удара. На мгновение маска упала, обнажив усталого старика, потерявшего способность к эмоциям. Сотни лет одиночества, сотни лет пустоты там, где было тепло. Ты не представляешь, каково это, помнить любовь и не мочь ее чувствовать. Он отвернулся к окну. «Иди, подумай, утром решим судьбу мешка». Ночь опустилась на форт, и крепость ожила. У ворот разгружались караваны, прибывшие под покровом темноты. В казармах сменялись дежурства, ночная смена выходила на посты. Склады работали на полную мощность, принимая грузы. Обычный ритм крепости, где день – время отдыха, а ночь – время работы. Но под этой привычной суетой зрело напряжение. Слишком много шепотов в коридорах, слишком осторожные взгляды между офицерами. Что-то назревало в нулевом форте. Егор ждал в своих покоях, раздумывая над услышанным. Мазай не был обычным тираном. Это был человек, потерявший самое главное – способность чувствовать. И теперь он был готов на все, чтобы вернуть утраченное. Даже если для этого придется превратить весь мешок в тюрьму. В полночь за дверью послышался тихий разговор. Голос Химеры, спокойный и властный. Мазай приказал привести его. Немедленно. «Но у нас нет письменного приказа». Начал один из охранников. Пауза. Потом нервный кашель. «Конечно». Дверь распахнулась. Химера вошла, за ней, двое охранников с автоматами наготове. Время пришло. Егор подчинился. «Ведите», — скомандовала Химера. Они вышли в коридор, свернули налево, прошли мимо нескольких дверей. У поворота Химера остановилась. «Все, дальше я сама. Возвращайтесь на пост». Но инструкция не предусматривает сопровождение во время личных бесед Мазая. Химера посмотрела на охранника так, что тот отступил. «Или ты хочешь присутствовать при разговоре?» «Нет, конечно, извините». Охранники удалились. Химера подождала, пока их шаги затихнут. «Сюда», — шепнула она, толкая дверь служебного помещения. Внутри их ждал Волк. «Вершинин, наконец-то встретились», — сказал Волк. «После нашей той встречи, я долго искал тебя, еще во времена работы на дьякона, и нашел. Правда, теперь служишь другому хозяину. Мешок заставляет приспосабливаться». Волк посмотрел в окно. «От пиратов к Мазаю. По крайней мере, здесь платят регулярно и не стреляют в спину за провал. Но ты недоволен». Волк помолчал, глядя в окно на ночную суету форта. «Знаешь, когда Мазай переманил меня от пиратов, я думал, наконец-то попал к цивилизованным людям. Порядок, дисциплина, ясные цели». Он обернулся. «Но порядок бывает разный. Что ты имеешь в виду? Лаборатории? То, что он делает с подопытными? Методы?» Волк понизил голос. «Я видел многое, работая на дьякона. Но там хоть не притворялись, что творят добро. И много таких, кто думает как ты. Волк усмехнулся. Понимаю. Надежных человек 30, может чуть больше. Остальные либо искренне верят в великую миссию, либо просто боятся высунуться. Мозай настолько жесток, мозай умен. Кнут и пряник в правильных пропорциях. Большинство видит только пряник, хорошие жалования, карьерные перспективы, причастность к великому делу. А кнут? Волк пожал плечами. Кнут показывают только тем, кому нужно. Что предлагаешь? Пока ничего. Волк встал, подошел к окну. Завтра ты дашь ответ Мозаю. Может, согласишься, и все обойдется мирно. А если не соглашусь, тогда он заставит. У него много способов принуждения. Волк обернулся. Но если решишь сопротивляться, у меня есть люди. Знаю слабые места форта. Я не собираюсь бежать. Тогда что? Остановить эту машину. Навсегда. Волк поднял бровь. Устройство – это самоубийство. Охрана – система защиты. Док знает уязвимые места. Док согласился помочь. Волк удивился. Не думал, что ученый пойдет против своих интересов. У каждого свои причины. Волк задумался, разглядывая огни ночного форта. Если ты серьезно, можно попробовать. Но шансов мало, и цена провала. Лучше попытаться, чем стать марионеткой. Понимаю. Волк протянул руку. Тогда завтра все решится. Удачи, Крылов. Они пожали руки крепко, по-военному. Если понадобится помощь, Химера знает, как меня найти, сказал Волк у двери. Химера осталась. Села у окна, глядя на ночной форт. В профиль ее лицо казалось печальным. Я привезла тебя сюда. Выполнила задание. В голосе появилась усталость. Раньше я думала, все жертвы ради великой цели. Кардинал согласился помочь. Подопытные в лабораториях, добровольцы или преступники. Мозай строит лучший мир, просто методы жесткие. Она обернулась, и Егор увидел в ее разноцветных глазах что-то новое. Но потом я увидела, как ты смотришь на все это, как реагируешь на страдания тварей в клетках, на кардинала, превращенного в живую батарейку. И поняла, я перестала чувствовать. Привыкла к жестокости, оправдывала ее необходимостью. А ты напомнил мне, каково это, быть человеком, Химера. Мозай обещал мне новую жизнь взамен на службу, и дал ее, но какой ценой? Я потеряла себя между тремя жизнями, той, кем была до аварии, игуаной в террариуме, и Химерой на службе у Мозая. Ее голос дрогнул, и только рядом с тобой вспомнила, есть еще четвертый вариант, просто быть собой. Почему продолжаешь служить ему? Молчание затянулось. Потом Химера заговорила, тихо, словно боялась, что слова убегут. После аварии я попала в террариум. Дали позывной игуана, научили жить в мешке, стали семьей, но семьей наемников, убийц. Она обняла себя за плечи, но потом террариум уничтожили, выжили единицы. И тебя нашел Мозай? Не сразу. Я стала проводником в караванах, работала на разные силы, в том числе на Мозая. Химера повернулась к нему, годами ездила по маршрутам, думала, что нашла свое место, но это было до пустоши. Там ты преобразилась. Трансформация. Микс изменил меня. Не только тело, саму суть. В полумраке ее глаза светились странным светом. Не помню, как добралась до нулевого. А Мозай? Горькая усмешка. Он не просто мой работодатель теперь. Он мой единственный шанс остаться человеком. Он использует твою зависимость. Умно, не правда ли? Раньше я работала на него за идею и деньги. Теперь, за право дышать еще один день. И ты привела меня. Я выполняла задание. Только задание. Химера дернулась, как от удара. Сначала, да, ты был целью, миссией, способом доказать преданность. Но потом, голос дрогнул. Потом я увидела, кто ты. Не проводник, не носитель дара. Просто человек, который пытается оставаться человеком в аду. Она подошла ближе, остановилась в шаге. В воздухе повисло напряжение. В пустоши, когда я приняла двойную дозу, это не было частью плана. Мозай приказал сохранить тебя, но не ценой своей жизни. Я нарушила приказ, первый раз за все годы службы. Почему? Потому что, Химера подняла руку, почти коснулась его лица, но отдернула. Потому что ты смотрел на меня как на человека, не инструмент, не оружие, просто человека. Давно никто так не смотрел. В комнате повисла тишина. Я предала тебя, прошептала Химера, вела как овцу на заклание. И теперь не могу остановиться. Слишком глубоко зашла. Мозай мне не простит предательство. Тогда не останавливайся. Егор взял ее за руку. Кожа была холодной, почти ледяной. Помоги довести план до конца. Это самоубийство или освобождение для нас обоих. Химера смотрела на их сплетенные руки. Потом подняла взгляд, в глазах стояли слезы. Я не умею плакать, здесь, в мешке, хватает дождя. Но сейчас, слеза скатилась по щеке. Что ты со мной делаешь? Напоминаю, что ты человек. Она прижалась к нему, порыв отчаяния и надежды. Губы встретились в поцелуе, соленом от слез, горьком от предательства, сладком от прощения. Время остановилось. Не было мешка, мозая, устройства в подвалах. Только двое одиноких людей, нашедших друг друга в аду. Потом Химера отстранилась. Это ошибка. Мы оба можем погибнуть завтра. Тем более, Егор удержал ее. Если умирать, то хоть с воспоминанием о чем-то настоящем. Она смотрела на него долгим взглядом. В глазах боролись сомнения и решимость. Потом кивнула, выбор сделан. Ночь укрыла их своим покровом. В украденные часы перед бурей они были просто мужчиной и женщиной. Ни проводник и агент Мазая, ни инструменты в чужой игре. Просто двое, доказывающие друг другу, что еще способны чувствовать. Утро придет слишком быстро. Принесет испытания, предательство, возможную смерть. Но пока, только они, дождь за окном и хрупкая надежда на будущее. Последнее искушение Мазая, власть, безопасность, величие, меркло перед простой человеческой близостью. И в этом была ирония. Правитель, мечтающий снова чувствовать, не понимал, чувства нельзя взять силой, их можно только подарить. Завтра решится все, но сегодня, этой ночью, они были свободны. Глава 18. Битва. Сумерки последнего дня встретили Егора тревожной тишиной. За окном все так же моросил вечный дождь мешка, но в самом воздухе чувствовалось напряжение, словно перед грозой. Нулевой форт просыпался медленно, неохотно, будто предчувствуя грядущее потрясение. Егор так и не спал. После ухода Химеры он лежал, глядя в потолок, перебирая варианты. Слова Мазая крутились в голове. Ты получишь не только возможность делиться даром, ты почувствуешь эмоции всех, с кем связан. Тысячи душ, открытых нараспашку. Искушение было сильным. Не власть, понимание. Возможность по-настоящему объединить людей и твари, создать мир без страха и ненависти. Но какой ценой? И что скрывалось за благими намерениями Мазая? Стук в дверь прервал размышления. Вошли двое. Проводник, время подготовки. Мазай ждет. Егор поднялся, оделся. В кармане лежал мешочек сторожа с семенами призрачной травы и порошком старой матки. Последние козыри, которые могли пригодиться. Его провели не в тронный зал, а в медицинское крыло. В операционной уже суетились техники, подготавливая оборудование. Док стоял у мониторов, нервно поправляя очки. «Броня, ложись сюда», — указал он на медицинскую кушетку. «Нужно провести финальную калибровку перед подключением». Егор подчинился. Док прикрепил датчики к вискам, груди, запястьям. Приборы ожили, показывая биоритмы. «Удивительная стабильность», — бормотал ученый, изучая показания. «Обычно перед процедурой наблюдаются хаотические всплески. Страх, предвкушение, сомнения, все это создает помехи. А у тебя почти идеальное спокойствие». «Просто принял решение», — ответил Егор. «Какое решение?» Док поднял глаза от мониторов. «Увидишь». Мазай вошел в сопровождение Химеры и еще нескольких офицеров. Среди них Егор с удивлением узнал Вершинина, тот самый волк, с которым встречался ночью. Бывший сослуживец держался спокойно, но Егор заметил напряжение в его позе. «Готов изменить мир?» – спросил Мазай, подходя к кушетке. «Вопрос в том, готов ли мир к изменениям. Философия сутра?» – Мазай усмехнулся. «Что ж, скоро у тебя будет вечность для размышлений. Док, статус, все системы в норме. Биологические проводники подключены и стабильны». Док указал на экраны, где мерцали десятки графиков. «Кардинал выдерживает нагрузку. Остальные узлы тоже функционируют». «Остальные?» Егор приподнялся на локте. 14 добровольцев», — пояснил Мазай. «Бывшие иксы с выгоревшими способностями, но без психоза. Устройство использует их как дополнительные проводники, распределяет нагрузку. Добровольцев, конечно, я не тиран, что бы там ни говорили». Мазай кивнул Доку. «Начинаем. И помните, от успеха этого эксперимента зависит будущее всего мешка». Техники засуетились сильнее. Егора переместили на специальную платформу, которая медленно опустилась в шахту. Внизу его ждало устройство. Подземный зал встретил холодом и гулом работающих механизмов. Но истинный шок ждал в центре, само устройство наблюдателей. Это была не машина в привычном понимании. Скорее, симбиоз технологии и биологии, кошмарное дитя прогресса и эволюции. Кристаллические структуры, похожие на те, что Егор видел в святилище детей мешка, переплетались с пульсирующей органикой. Металлические провода врастали в живую плоть, создавая единую систему. А в центре этого кошмара – люди. 15 фигур, распятых на металлических рамах. Кардинал занимал центральную позицию, остальные располагались по кругу. Все были подключены к устройству десятками проводов и трубок. Впечатляет? Голос Мазая эхом разнесся по залу. Правитель спустился следом, окруженный свитой. 20 лет работы. Синтез древних знаний и современных технологий. Егор подошел ближе к кардиналу. Тот был в сознании, хоть и явно страдал. Как ты, как человек, ставший батарейкой, кардинал попытался улыбнуться, но вышла гримаса. Не волнуйся обо мне, делай то, что должен. Трогательно, прервал Мазай, но время поджимает. Док, активируй первый контур. Ученый забегал между пультами, вводя команды. Камни начали светиться, органические компоненты пульсировать в едином ритме. Проводник в центральную капсулу, скомандовал док. Егор шагнул в обозначенное место. Вокруг него поднялись прозрачные стены из неизвестного материала. Пол под ногами был теплым, под металлическими пластинами циркулировала какая-то жидкость. «Помни», — говорил Мазай, его голос доносился через динамики в капсуле, «не сопротивляйся процессу. Чем больше ты откроешься, тем легче пройдет передача. Устройство настроено на твою частоту. Просто позволь ему работать». Док запустил вторую фазу. Гул усилился, превратившись в вибрацию, которая проникала в кости. Егор почувствовал знакомое покалывание, его дар откликался на воздействие. «Биометрия в норме», — докладывал кто-то из техников. «Начинаем синхронизацию». «Отлично», — Мазай подошел к наблюдательному посту. «Сколько добровольцев готовы к приему?» «Первая группа, 50 человек», — ответил офицер. «Лучшие из лучших. Прошли все тесты на совместимость. Подключайте». Где-то в соседних залах десятки солдат ложились в капсулы поменьше, готовясь принять часть дара проводника. Егор не видел их, но чувствовал слабые отголоски чужих сознаний на периферии восприятия. Покалывание усилилось, превратившись в жжение. Энергия текла по венам, заставляя мышцы непроизвольно сокращаться. Кардинал в своей раме дернулся, из горла вырвался сдавленный стон. «Держится», — констатировал док. «Проводимость оптимальная, можем переходить к основной фазе». «Делай», — приказал Мазай, — «новая волна энергии». Теперь устройство не просто сканировало его дар, оно пыталось скопировать саму структуру способности, создать матрицу для передачи другим. И тут началось настоящее испытание. Сознание Егора взорвалось, расширилось за пределы тела. Внезапно он оказался везде и нигде одновременно. Каждая тварь в мешке отозвалась на его присутствие. От мельчайших паразитов в канализации до огромных хищников в дальних руинах. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч примитивных сознаний нахлынули разом. Голод красных, скорость синих, странная логика желтых, непробиваемость зеленых, сплетенные страхом мысли фиолетовых. Все смешалось в единый поток ощущений. Он видел мешок глазами тысяч существ одновременно. Форты крепости, окруженные стенами. Руины, где твари устраивали логово. Подземные туннели, полные древних тайн, и людей, маленьких, хрупких, но упорно цепляющихся за жизнь в этом враждебном мире. Невероятно. Голос Мазая доносился словно издалека. Показатели превышают все расчеты. Он действительно связан с каждой тварью. Начинаем копирование матрицы, объявил док. Новая волна боли. Теперь устройство не просто считывало его дар, оно пыталось продублировать саму структуру способности, создать копии для передачи другим. Егор чувствовал, как его сознание растягивают, словно пытаясь разорвать на части. В соседних залах солдаты получали первые крупицы силы. Он ощущал их восторг, когда в их разумах открывались новые горизонты. Впервые они чувствовали твари не как врагов, а как другую форму жизни. Но что-то пошло не так, устройство брало слишком много, слишком грубо. Тонкие связи начинали рваться, оставляя кровоточащие раны в сознании. Кардинал закричал в своих путах. Его тело проводило энергию на пределе возможностей, и в этот момент Егор почувствовал это. Глубоко под мешком, в самых недрах искаженной реальности, что-то шевелилось. Древние, огромные, дремавшие веками. Активация устройства разбудила то, что должно было спать. Видение захлестнуло его сознание. Мешок, каким он был в начале, не город-лабиринт, а эксперимент. Гигантская лаборатория, созданная теми, кто ушел давно. полигон для изучения взаимодействия разных форм жизни. И в центре, ядро, живое, мыслящее, контролирующее. Первые люди, провалившиеся сюда, их страх, попытки выжить. И решение ядра, дать им шанс, способности, помогающие адаптироваться. Но люди захотели большего, всегда хотят, наблюдатели, создающие устройства. Их план, подчинить само ядро, стать богами закрытого мира. Провал, пес, взрыв, пустошь. Но устройство уцелело. И теперь, видение оборвалось. Егор открыл глаза, когда успел закрыть, и увидел хаос. Первый взрыв прогремел в энергетическом центре форта. Стены зала содрогнулись, несколько мониторов погасли. Что происходит? Заревел Мазай. Нападение на генераторную, доложил офицер связи, прижимая наушник. Неизвестные атакуют ключевые узлы форта. Невозможно. Я контролирую каждого в нулевом. Но Волк уже действовал. Его люди, тщательно отобранные и подготовленные, наносили удары по заранее спланированным целям. Взрывы гремели один за другим. Энергоцентр, арсенал, узлы связи. Усилить охрану зала, приказывал Мазай. Не дать им прорваться к устройству. Док, ускорить процесс. Нельзя. Ученый метался между пультами. Система на пределе. Если увеличить нагрузку, делай, что говорю. Док нехотя ввел новые параметры. Устройство взвыло, как раненый зверь. Камни запульсировали хаотично, органика задергалась в конвульсиях. Егор закричал. Боль была невыносимой, словно тысячи раскаленных игл вонзились в мозг. Связь с тварями из тонкого инструмента превратилась в пыточное орудие. И в этот момент двери зала взорвались. Первой ворвалась Химера. Но не одна, за ней шел отряд повстанцев. Граната, обрез, другие бойцы Волка. И сам Вершинин во главе. Предатели. Мазай не мог поверить своим глазам. «Ты, Химера, ты посмела. Я сделала выбор», — ответила она, и ее руки начали трансформироваться. Плоть текла, меняла форму, превращаясь в смертоносные отростки. «Вы научили меня, что в мешке каждый сам за себя». Бой вспыхнул мгновенно. Гвардейцы Мазая против повстанцев. Автоматные очереди, взрывы гранат, крики раненых. Но это была не просто перестрелка. Среди защитников устройства были эксы, мгновенно вдохнувшие пыль. Экс врезался в ряды повстанцев, как таран. Пули отскакивали от его уплотненной кожи. Граната попытался остановить его выстрелом из гранатомета, но экс уклонился с невероятной скоростью. Комбинация красной и синей пыли. Химера перехватила его в прыжке. Столкновение было чудовищным. Два измененных существа, сражающихся на грани человеческих возможностей. Отростки против силы, скорость против скорости. «Предательство в ответ на предательство, вечный круг мешка», — произнес Мазай почти с сожалением. «Я просто использую правила, которые создали вы сами». Часть повстанцев развернула оружие против своих. Двойные агенты, внедренные Мазаем. Волк зарычал от ярости, увидев предательство. Ловушка. Назад. Но отступать было некуда. Ситуация менялась каждую секунду. Друзья становились врагами, враги оказывались друзьями. Хаос боя достиг апогея, а в центре всего этого безумия Егор корчился в капсуле. Устройство продолжало работать, несмотря на сражение вокруг. Энергия выкачивалась из него все более грубо, все более болезненно. Он видел, как док пробирается к главному пульту. В руках ученого связка детонаторов. Значит, он все-таки решился помочь. Система перегружена, кричал док, активируя заряды. Всем вниз. Но прежде чем он успел бросить взрывчатку, выстрел сразил его. Мазай стоял с дымящимся пистолетом. Неблагодарная тварь, я дал тебе все. Знания, ресурсы, возможности. Док упал, хватаясь за простреленную грудь. Детонаторы выкатились из ослабевших пальцев. Нет, Химера бросилась к ученому, но было поздно. Док смотрел остекленевшими глазами в потолок. На губах застыла горькая усмешка, словно в последний момент он понял какую-то важную истину. Битва продолжалась. Обрез прикрывал отход раненых, поливая огнем наступающих гвардейцев. Его помпа выплевывала заряды с методичностью метронома. Бах, перезарядка, бах, перезарядка. Но патроны заканчивались. «Волк!» — крикнул он. «Фланг открыт!» Вершинин развернулся, открыл огонь по прорывающимся эксам. Но их было слишком много. Усиленные пылью солдаты Мазая теснили повстанцев к стенам. И тут случилось непредвиденное. Устройство, перегруженное и поврежденное в бою, дало критический сбой. Энергия, которая должна была течь от Егора к солдатам, хлынула обратно. Десятки подключенных к системе закричали одновременно. Их сознания выгорали от перегрузки, Мозг просто не мог выдержать обратный поток силы. Пена изо рта, судороги, смерть за секунды. Что происходит? Мазай метался между пультами. Стабилизировать. Немедленно. Но некому было выполнять приказы. Док мертв. Техники либо убиты в перестрелке, либо бежали. И тут кардинал сделал свой выбор. «Броня!» — крикнул он из своей рамы. «Используй меня. Направь энергию через меня. Это убьет тебя. Я и так мертвец. Делай». Егор почувствовал связь. Кардинал открылся полностью, превратив свое израненное тело в канал для бушующей энергии. Поток хлынул через него, но теперь не хаотично, направленно, прямо в само устройство. Машина наблюдателей не была рассчитана на такую нагрузку. Сами камни начали трескаться, органика обугливаться. Система пожирала сама себя. Нет, Мазай в отчаянии бросился к пульту. 20 лет работы. Но остановить процесс было невозможно. Устройство умирало, забирая с собой мечту о контролируемом мешке. И в этот момент Мазай принял роковое решение. Достал сверток с черной пылью, необычную дозу, а преобразованный микс-концентрат. То, что предназначалось для особых случаев. «Если не могу поделить дар», — прорычал он, вдыхая пыль, — «заберу его себе». Трансформация была мгновенной и чудовищной. Глаза стали полностью черными, кожа покрылась сетью пульсирующих вен. Но главное, твари откликнулись. Все твари в радиусе километра замерли, повернулись в сторону нулевого форта. Микс давал абсолютный контроль, пусть и временный. Мазай шагнул к устройству, положил руки на камни. Древний проводник против нового, опыт против силы, жажда власти против чего. Егор закрыл глаза, нащупал внутренний центр. Чего он хочет? Не власти, он видел, к чему она приводит. Не контроля, твари не вещи, чтобы ими владеть. Тогда чего? Понимание, связи, моста между мирами. И мешок откликнулся. То древнее, что он почувствовал в начале, ядро, сердце этого места, проснулось окончательно. Оно изучало двух проводников, взвешивало их намерения. Мазай хотел подчинить, Егор, соединить. Выбор был сделан. Твари, которые секунду назад подчинялись Мазаю, отвернулись от него. Черная пыль все еще действовала, но против воли самого мешка она была бессильна. Невозможно. Мазай не мог поверить. «Я, первый, я имею право. Ты был первым», — согласился Егор, выбираясь из разрушенной капсулы. Кровь текла из носа, ушей, но он держался на ногах. «Но ты предал дар, использовал его против самой сути». В этот момент стены зала содрогнулись от мощного взрыва. Но это был не заряд повстанцев. «Пираты!» — крикнул кто-то. «Дьякон штурмует внешние стены». Главарь пиратов выбрал идеальный момент. Пока элита нулевого форта была занята внутренней войной, он ударил снаружи всей мощью. Сотни пиратов хлынули через проломы в стенах, но настоящим шоком стало другое. Через пробитые бреши вливались не только пираты, с ними шли забытые. Сторож во главе отряда, несмотря на преклонный возраст, двигался с грацией молодого воина. Твари шли вместе с ними, не подчиняясь, а сотрудничая. Битва достигла апогея. Гвардейцы Мазая сражались на три фронта, против повстанцев внутри, против пиратов снаружи, против тварей повсюду. Форт превратился в котел, где варилось кровавое месиво. Химера добралась до кардинала. Ее измененные конечности разрезали путы, освобождая истерзанное тело. «Держись, сейчас, поздно», — прошептал кардинал. Его тело буквально распадалось, плата за то, что он пропустил через себя всю мощь устройства. Но оно того стоило. «Мы победили». «Еще нет», — химера подхватила его, потащила к выходу. Битва не окончена. И правда, Мазай еще держался. Микс в его крови боролась с волей мешка. Он не мог контролировать твари, но его усиленное тело было оружием само по себе. Он двигался с невероятной скоростью, уплотненная кожа отражала пули. Когти, выросшие на руках, разрезали броню. Несколько повстанцев пали под его ударами, не успев среагировать. Егор преградил ему путь. «Кончено, Мазай, сдавайся». «Никогда». Рык был нечеловеческим. «Я заслужил эту силу». Они столкнулись в центре разрушенного зала. Не физически, ментально. Два проводника, борющиеся за право определить будущее мешка. Мазай атаковал яростью. Сотни лет одиночества, жажды вернуть утраченное, все это обрушилось на Егора волной ненависти. Но Егор не сопротивлялся в привычном смысле. Он принял эту боль, понял ее, и ответил, сочувствием. Мазай отшатнулся, как от удара. В его черных глазах мелькнуло замешательство. «Что ты делаешь?» «Даю то, чего ты искал», — ответил Егор. «Связь. Понимание. Ты не один, Мазай. Никогда не был. просто закрылся в своем мире. На мгновение, только на мгновение, в глазах правителя мелькнуло что-то человеческое. Тоска, надежда, страх. Но потом черная пыль взяла верх. Поздно. Слишком поздно для прощения. Финальная атака была самоубийственной. Мазай вложил в нее все силы, всю накопленную веками ярость. Но Химера нанесла удар сзади. Ее трансформированная конечность пронзила грудь Мазая, но не насмерть. Егор в последний момент мысленно отклонил удар. «Почему?» – прохрипел Мазай, падая на колени. «Почему не убиваешь?» «Потому что ты заслуживаешь второго шанса. Все заслуживают». Мазай рухнул, но остался жив. Микс закончил действие, оставив просто старого, усталого человека. Годы власти закончились на холодном полу разрушенного зала. Вокруг битва затихала. Без Мазая, без централизованного командования, защитники форта сдавались один за другим. Пираты Дьякона контролировали стены, повстанцы – внутренние помещения. Но главное – твари. Они заполнили форт, но не для убийства. Просто присутствовали, ждали. Егор вышел из разрушенного зала на площадь. Солнце сквозь тучи окрашивая небо в кровавые тона. Нулевой форт горел в нескольких местах, но это были очистительные огни перемен. К нему подошел Дьякон. Массивный, опасный, но сейчас задумчивый. «Я сомневался до конца, но, похоже, ты и есть проводник», — сказал он. «Тот, кто изменил правила игры. Я просто человек, сделавший выбор. Выбор, изменивший все». Дьякон огляделся. «Что теперь? Нужен совет. Представители всех сил, форты, пираты, забытые. И твари тоже. Твари в совете?» Дьякон поднял бровь. «Это необычно. Весь мешок необычен. Пора принять это и жить соответственно». К ним подошли остальные. Волк, поддерживающий раненого обреза, Химера, несущая умирающего кардинала, и, неожиданно, сторож со своими людьми. «Мы пришли помочь», — объяснил старик. «Знали, что время пришло». Кардинал поднял голову, посмотрел на собравшихся помутневшими глазами. «Славная компания», — прошептал он. «Жаль, не увижу, что построите». «Увидишь», — Химера крепче прижала его. Доб говорил, есть запасы микса. «Нет», — кардинал слабо покачал головой. «Мое время пришло, но я уйду свободным». Он посмотрел на Егора. «Помнишь, что сказал? Мертвый герой никому не поможет, но иногда смерть героя вдохновляет живых». Последний вздох, глаза закрылись навсегда. Человек, близкий, спасший их тогда, в пустоши, нашел свой последний покой. Они стояли молча, провожая товарища. Потом Егор поднял голову. «Он прав. Мертвые не помогут построить новый мир. Это работа живых. Наша работа. С чего начнем?» — спросил Волк. «С похорон. Потом переговоры. Все силы мешка за одним столом». Егор посмотрел на горизонт. «Времени мало. Скоро день. Твари выйдут на охоту. Но теперь может быть по-другому». Он закрыл глаза, потянулся к тварям своим даром, не приказывая, прося, объясняя. И они поняли. Этим днем охоты не будет. Впервые за историю мешка твари откажутся от убийства по своей воле. Маленький шаг, но с него начинаются все великие путешествия. Битва за нулевой форт была выиграна. Но настоящая война, за души людей и тварей, за будущее мешка, еще нет. И Егор был готов ее вести. Не как завоеватель, а как проводник. Тот, кто ведет к свету через тьму. Дождь начал утихать. В мешке забрезжила надежда на ясное небо. Глава 19. Возвращение. 6 месяцев спустя после битвы в нулевом форте дождь все так же барабанил по крышам, как барабанил веками. Егор стоял у окна своих временных покоев в бывшем дворце Мазая, глядя на площадь, где когда-то маршировали идеальные ряды воинов. Теперь там торговались купцы, ругались извозчики, обычная жизнь обычного города. Нулевой форт больше не считался столицей. Он стал просто крупным торговым центром, одним из многих в мешке. Власть рассыпалась, как карточный домик, едва исчез ее фундамент, железная воля Мазая. В первые недели после победы все казалось возможным. Представители всех сил собрались за круглым столом в том самом тронном зале, где когда-то Мазай принимал решения. Дьякон сидел рядом со сторожем, командиры фортов пожимали руки бывшим пиратам, а Егор верил, что наконец-то можно построить что-то новое. Наивность. Детская, глупая наивность. Стук в дверь прервал воспоминания. Вошел Волк, теперь он руководил переходным военным советом. «Опять плохие новости?» — спросил Егор, не оборачиваясь от окна. «Хуже некуда». Волк подошел к столу, разложил карты. Дьякон захватил весь южный торговый путь. Его люди грабят караваны под видом сбора пошлин. Форты Медика и Железные Руки начали открытую войну. А вчера... Волк помолчал, подбирая слова. Вчера что? Форт Стальная Гавань пал. Полностью. 1000 человек. Никто не спасся. Егор обернулся. В глазах волка читались усталость и горечь. Твари? Нет, люди. Волк указал на карте красным карандашом новую отметку. Альянс трех малых фортов решил, что Стальная Гавань слишком богата для своих размеров. Перебили всех подчистую. За что? За склады зерна и мастерские. Волк сплюнул. Сука, броня, мы что делаем? Мазай хотя бы держал порядок. А мы развязали руки всем этим животным. И это еще не все, продолжил волк мрачно. Твари тоже вернулись к старым привычкам. Помнишь тот день после битвы, когда они не нападали? Оказалось, это был единственный спокойный день. Уже через неделю снова начали понемногу охотиться. Без постоянного воздействия проводника эффект постепенно исчез. Егор молчал. В горле стоял горький ком. 1000 жизней. Ради чего? Ради мешков зерна? Что предлагаешь? Устало спросил он. Собрать армию. Навести порядок силой. Показать этим ублюдкам, что бывает за геноцид. В голосе волка звучала ярость. У нас еще есть верные части, техника, оружие. И стать новым мозаем, а что еще остается? Волк ударил кулаком по столу. Смотреть, как они друг друга режут. Считать трупы. Егор подошел к карте. Красные отметки, разрушенные форты. Черные, зоны военных действий. Желтые, территории, захваченные бандитами. За полгода карта мешка стала похожа на схему эпидемии. Сколько погибло с момента падения мозая, точно не знаю. Волк провел рукой по лицу. Десятки тысяч, может, больше. Раньше хоть были правила. Сейчас свобода, горько закончил Егор. Свобода убивать, грабить, насиловать. Именно этого мы добивались. Волк посмотрел на него внимательно. Ты изменился. После битвы. Что случилось с твоим даром? Егор невольно сжал кулаки. Да, дар исчез. В момент, когда устройство наблюдателей разрушилось, что-то в глубинах мешка, то древнее сердце, которое он чувствовал в видениях, забрало силу обратно. Словно посчитало, что эксперимент закончен. Теперь он был обычным человеком. Не чувствовал тварей, не мог влиять на них. Просто Егор Крылов, бывший водитель БТР, волей случая оказавшийся в центре событий, исчез, коротко ответил он, в момент взрыва, словно его и не было, жаль, мог бы пригодиться для наведения порядка. Егор усмехнулся без веселья. Порядок, все всегда хотят порядка, но готовы ли они платить за него? Соберешь армию, если ты дашь приказ. Волк смотрел на него выжидающе. Совет признает тебя лидером, герой, свергнувший самого Мазая. Твое слово – закон, и я стану новым Мазаем, зато живым, в отличие от мертвых защитников Стальной Гавани. Аргумент был убийственным. Егор представил себя в кресле Мазая, принимающим решение о жизни и смерти тысяч, отправляющим войска подавлять восстание, казнящим бунтовщиков. Дай мне время подумать. Времени нет. Волк собрал карты. Завтра прибывает делегация от Альянса Северных Фортов. Они требуют защиты от банд Дьякона. Послезавтра – представители Медика с предложением союза против восточной угрозы. Все хотят, чтобы ты выбрал сторону. А если я не выберу, тогда они выберут за тебя. И нас с тобой повесят на первом столбе как предателей стабильности. Волк ушел, оставив Егора наедине с мыслями и картами. Красные пятна на бумаге казались пятнами крови. Каждая, чья-то смерть, чья-то боль. Вечером Егор шел по коридорам бывшего дворца. Здесь теперь размещался переходный совет, представители всех сил, которые должны были найти компромисс. Но вместо компромисса они занимались тем же, чем всегда, интригами, торгом, закулисными сделками. Из зала заседаний доносились голоса. Не можем позволить пиратам контролировать южные пути. А кто остановит экспансию Медика на восток? Предлагаю разделить сферы влияния. Война неизбежна, вопрос только, с кем и когда. Егор остановился у двери, слушая те же разговоры, что были полгода назад, и год назад, и 10 лет назад, только имена менялись. Проводник, знакомый голос заставил обернуться. Сторож, старик выглядел еще более древним, чем обычно. Белые глаза смотрели куда-то сквозь стены. Решил проводить до выхода, спросил Егор, решил попрощаться. Сторож оперся на посох. Завтра мы уходим. Навсегда, навсегда. Забытые возвращаются в тень. Эксперимент с большим миром закончен. Они прошли в тихий коридор, подальше от шума заседания. Почему? спросил Егор. «Мы же могли». «Что могли?» Сторож усмехнулся. «Изменить природу человека, научить волков есть траву, могли попытаться. Мы пытались. Полгода пытались». Старик покачал головой. «Видишь результат? Воин стало больше. Жертв тоже. Люди получили свободу и тут же использовали ее для убийств. Не все. Есть же хорошие. Есть. Единицы. Но они не определяют общий вектор». Сторож остановился у окна. «Знаешь, что я понял за эти месяцы? Мазай не был злодеем. Он был неизбежностью. Как это? Люди не могут жить без хозяина. Им нужен тот, кто скажет, это можно, это нельзя. Кто накажет за нарушение. Без хозяина они превращаются в стаю, которая рвет себе подобных. Тогда зачем мы делали все это? Затем, что ты должен был это понять». Сторож посмотрел на него белыми глазами. «Проводник ведет людей к истине, но истина не всегда красива». Егор молчал. В словах старика была горькая правда. «Что будет с забытыми? Вернемся к изначальному предназначению. Будем хранить знания и ждать. Может, через столетие появится тот, кто сможет ими воспользоваться правильно». Сторож повернулся к выходу. «А ты что выберешь?» «Не знаю». «Знаешь, просто боишься признаться себе». «И что же я выберу?» «То же, что выбирал всегда. Дорогу». Старик остановился в дверях. «Прощай, проводник. Было честью знать тебя». Сторож ушел, оставив Егора одного в пустом коридоре. Где-то вдалеке все еще спорили политики, решая судьбу мешка. Но их голоса казались далекими, нереальными. Месяц спустя случилось то, чего Егор ждал, но надеялся избежать. Химера больше не приходила. Первые недели после битвы она еще могла материализоваться, появлялась в их покоях по вечерам, бледная и полупрозрачная, но узнаваемая. Говорили о планах восстановления, о будущем мешка. Иногда просто молчали рядом, слушая дождь. Потом визиты стали реже. Раз в 3 дня, раз в неделю. Ее фигура становилась все более размытой, голос тише. В последний раз она пришла 2 недели назад, едва различимая в лунном свете. «Становится труднее», — сказала она тогда, — «удерживать форму, помнить, кем была. Может, есть способ?» «Нет». Химера покачала призрачной головой. «Трансформация в пустоши была необратимой. Я слишком глубоко изменилась. Без миксов Мазая». Она не договорила. Теперь ее не было уже 2 недели. Егор каждый вечер ждал, но комната оставалась пустой. Только дождь за окном и тишина. Волк нашел его на том же балконе, где они с Химерой часто беседовали. «Она больше не приходит?» — спросил он, опираясь на перила рядом. «Нет, жаль. Она была особенной». Егор молча кивнул. «Особенной. Да, именно так можно было описать Химеру. Женщину, которая пожертвовала человечностью ради спасения других, которая растворилась в самой ткани мешка, чтобы дать им шанс. Долго ты будешь ее ждать?» — осторожно спросил волк. «Не жду». Егор выпрямился. «Понимаю, что ее больше нет. Та, что приходила последние недели, была лишь отголоском, эхом того, кем она была. Тогда почему сидишь здесь каждый день?» — Егор подумал, подбирая слова. «Потому что здесь я ее помню лучше всего. Не ту химеру из пустоши, что стала монстром, и не призрак последних недель, а ее, живую, настоящую, человека, которого я...» Он не договорил. Волк понимающе кивнул. «Пора двигаться дальше. Мертвые не возвращаются. Даже в мешке. Знаю». Егор встал. Больше он сюда не приходил. Химера исчезла окончательно, став частью мешка. А он остался единственным, кто помнил их всех. Кардинала, Кроху, ее саму. Груз памяти, который нужно было нести до конца. Дьякон не просто грабил караваны, он создавал собственное государство, объявил себя королем пиратов и требовал от всех фортов регулярную дань. Отказавшихся ждала война. Альянс северных фортов собрал армию и двинулся на юг. Медяк в ответ мобилизовал все силы и начал наступление на север. 2 армии шли навстречу друг другу, а между ними лежали мирные поселения. «Нужно останавливать», — настаивал волк на очередном совещании. «Если они столкнутся, половина центрального мешка превратится в пустыню». «А как остановить?» — спросил представитель восточных фортов. «У нас нет армии, способной противостоять любой из сторон. У нас есть проводник», — сказал делегат от торговых гильдий. «Броня. Его имя знают все. Его слово может остановить войну». Все взгляды обратились к Егору. Он сидел во главе стола, на том самом месте, где когда-то восседал Мазай. «И что я должен сказать?» — спросил он. «Остановитесь, потому что я так хочу. Скажи, что возьмешь власть», — предложил волк. «Объяви себя правителем. Под твоим именем мы соберем армию и наведем порядок. Стану диктатором, станешь спасителем. Егор встал, подошел к карте. Красных пятен стало еще больше. За неделю погибло несколько тысяч человек в различных стычках. И это только начало. А потом что? Спросил он. Буду казнить непокорных, подавлять восстание, решать, кому жить, а кому умереть. А альтернатива? В голосе волка звучало отчаяние. Смотреть, как они сами себя истребляют. Егор закрыл глаза. В памяти всплыли лица друзей. Кардинал, погибший ради великой цели. Химера, растворившаяся в мешке. Кроха с его мечтой о выходе. Все они мечтали о лучшем мире, но мир не хотел становиться лучше. «Соберите всех представителей», — сказал он наконец. «Завтра в полночь. Я дам ответ». Егор не спал, ходил по опустевшему дворцу, думал. В голове крутились слова Мазая. «Ты не понимаешь, каково это — нести груз ответственности». Теперь понимал. Каждое решение влекло за собой смерти. Действие — смерти. Бездействие — тоже смерти. Разница только в том, чьи имена будут высечены на надгробиях. Вечером пришла весть, которая поставила точку. Форт Серый Молот, тот самый, где они останавливались по пути к Мазаю, подвергся атаке банды Дьякона. Штурм длился 3 часа. Защитники держались до последнего, но сил было недостаточно. Рубеж, его капитан Мурашов, седой офицер, который был в том конвое, погиб при обороне стен. 300 человек, все мертвы. Егор сидел в кабинете Мазая, глядя на сообщение. Руки дрожали от ярости. Хотелось собрать армию, найти дьякона и разорвать его на куски. Показать всем, что бывает с теми, кто убивает невинных. Но это была бы месть, несправедливость. А месть порождает новую месть. В полночь зал заседаний был полон. Представители всех фортов, торговых гильдий, военных формирований. Даже несколько бывших офицеров Мазая пришли послушать. Егор поднялся. В зале воцарилась тишина. «Господа», — начал он, — «полгода назад мы изменили историю, мечтали о свободе, о справедливости, о мире». Он сделал паузу, глядя в лица собравшихся. «Посмотрите на результат. За полгода погибло больше людей, чем за год правления Мазая. Форты воюют друг с другом. Бандиты грабят караваны. Люди умирают за мешки зерна, потому что нужна сильная рука». Крикнул кто-то, возьми власть, наведи порядок, стань новым Мазаем. Егор покачал головой, нет, я видел, во что это превращает людей. Тогда что предлагаешь? Спросил волк, ничего. Егор обвел взглядом присутствующих, я ухожу. В зале взорвался гул возмущения, ты не можешь, кричали одни, предатель, вторили другие, ты наша единственная надежда. Егор дождался, пока шум стихнет. Я понял одну вещь, сказал он тихо. Системы не меняются, меняются только люди внутри них. Мазай был не причиной зла, он был его следствием. Уберите одного, появится другой. Потому что люди хотят, чтобы ими правили. А что же тогда делать? В голосе волка звучало отчаяние. Принять правду. Егор подошел к окну. Война никогда не меняется. Меняются только знамена, под которыми люди идут убивать друг друга. Мазай, дьякон, кто-то еще, все они лишь разные лица одной сути. И ты просто сдаешься, я делаю единственное, что в моих силах. Егор обернулся, меняю себя, и отказываюсь быть частью этой машины смерти. Он направился к выходу. В зале царило ошеломленное молчание. У дверей Егор остановился. Знаете, в чем была главная ошибка Мазая? Он думал, что может изменить природу человека силой. Но люди меняются только сами, по своей воле. И пока они не захотят, никто за них это не сделает. Дверь закрылась, отрезав его от мира большой политики навсегда. Через неделю Егор стоял у некрополя нулевого форта. Дождь, как всегда, барабанил по крышам и надгробиям. Серые капли смывали надписи на камне, словно время стирало память о мертвых. Могила кардинала была скромной, просто памятная табличка с выжженным именем. Никаких пышных эпитафий, никаких слов о героизме. Просто имя. «Прости», — тихо сказал Егор, — «не получилось». Я думал, мы можем изменить мир, а получилось только хуже. Ветер шелестел листьями немногих уцелевших деревьев. Где-то вдалеке грохотала техника, жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Знаешь, что самое страшное? Продолжал Егор, словно кардинал мог его слышать. Я начинаю понимать Мазая. Когда видишь, как люди убивают друг друга за ерунду, хочется их остановить. Любой ценой. Из кармана он достал мятый лист бумаги, предложение о работе. Нашелся караван, которому нужен опытный водитель. Обычная работа, обычная зарплата. Возвращаюсь к истокам, сказал он могиле. «Буду водителем, не проводником, не героем, просто человеком, который умеет водить машину». Воздух вдруг сгустился, наполнился едва уловимым озоном. Егор почувствовал покалывание в затылке, знакомое ощущение, которое когда-то предупреждало о присутствии тварей. «Привет, броня!» Он обернулся. Рядом с могилой кардинала стояла химера, не совсем материальная, сквозь ее фигуру просвечивали надгробия, но узнаваемые, те же разноцветные глаза, та же плавная походка хищника. «Ты!» Егор отступил на шаг, «но ты же растворилась!» Растворилась в мешке, стала его частью. Химера подошла ближе, и воздух заискрился мелкими вспышками. «Но иногда могу концентрироваться. Ненадолго». Она коснулась таблички кардинала. Дерево заледенело под пальцами. «Он был хорошим человеком. Лучше нас. Что ты здесь делаешь?» Егор все еще не мог поверить своим глазам. «Прощаюсь». Химера улыбнулась печально. «И предупреждаю. То, что началось с нашей революцией, еще не закончилось. Как и предсказывал, мы не свергли диктатора, мы устроили конкурс на его место». В ее голосе звучала горечь. «Люди не хотят свободы, хотят хозяина». Они стояли молча. Где-то в городе раздавались выстрелы, очередная стычка между группировками. «Что будешь делать?» – спросила Химера. «Вернусь к началу, буду водить караваны». Егор показал предложение о работе. «Медикаменты для удаленных фортов, честная работа, водитель». Химера почти улыбнулась. «Помнишь, как мы везли черные камни, спасали мир, спасли, на несколько недель, а потом мир снова стал нуждаться в спасении, и будет нуждаться всегда». Ее фигура начала размываться. «Знаешь, в чем была наша главная ошибка? Мы думали, что люди хотят быть лучше, а они просто хотят выжить. Не все такие, нет, не все, но большинство, а большинство определяет правила игры». Химера протянула руку, но не коснулась его. «Удачи тебе, водитель». Она растворилась, оставив лишь легкий запах озона. Егор остался один. «Я попытался», — сказал он. «Честно попытался, но мешок оказался сильнее. Месяцы превратились в рутину. Рейс за рейсом, груз за грузом. В караванном агентстве его стали называть «дальнобой» за готовность брать самые опасные маршруты к удаленным фортам. Старое имя «броня» осталось в прошлом, вместе с мечтами о том, что мир можно изменить. Дальнобой возил медикаменты, продукты, иногда почту. Познакомился с водителями других караванов, выучил новые маршруты, освоился в новой роли. 3 года честной работы, 3 года рутины, и впервые за долгое время он чувствовал что-то похожее на покой. Изредка встречались неприятности. Раз попали в засаду, бандиты блокировали дорогу. Пришлось отбиваться. Один из нападавших узнал Егора. «Ты же, ты проводник», — крикнул он, опуская оружие. «Тот, что Мазая свергнул». «Ошибаетесь», — спокойно ответил Егор. «Я водитель, но ведь водитель дальнобой. Везу лекарства для больных». Он показал документы. «Можете проверить». Бандиты переглянулись. В мешке уважали тех, кто лечит, а не калечит. «Проезжай», — сказал главарь. «И передай больным наши лучшие пожелания». «Передам». Такие случаи были редкими. Обычно его никто не узнавал. Дальнобой, водитель медицинских грузов, был неприметным человеком. Именно таким, каким он хотел быть. Но мешок не отпускает. Никого. Никогда. Последний рейс начался как обычный. Медикаменты в форт дальний, за холмами. Опасная дорога, но дальнобой ее знал. Грузовик, старый, но надежный Урал, который служил ему верой и правдой. Но в тот день что-то было не так. Дождь лил сильнее обычного. Видимость была нулевая. И еще, это странное ощущение дежавю, словно он уже проезжал этот участок дороги. В другой жизни. «Держись правее, сейчас будет поворот», — прозвучал голос по рации. Дальнобой вздрогнул. Голос показался знакомым. Но конвоиров с ним не было. Он ехал один. «Кто говорит?» — спросил он в микрофон. Только помехи в ответ. Дорога пошла под уклон. Серпантин, опасные повороты. Дальнобой сбавил скорость, вглядываясь в серую пелену дождя, и тут увидел их. Фигуры у дороги, размытые, словно мираж. Солдаты в знакомой форме. Один из них поднял руку, показывая остановиться. Дальнобой узнал его. Капитан Мурашов. Точно такой же, как тогда, в том другом мире, в той другой жизни. «Невозможно», — прошептал он. Но фигуры были там. Мурашов, Вершинин, остальные из той злополучной колонны. Все, кто погиб в горном ущелье много лет назад. Они смотрели на него, не двигаясь. Дальнобой остановил грузовик. Мертвые солдаты стояли в 10 метрах, прозрачные, как дым. Колонна в сборе, прозвучал голос Мурашова через помехи. «Можно продолжать путь». «Куда?» – дальнобой не отрывал взгляда от фигур. «Домой», – отчетливо донеслись слова справа. Егор медленно повернул голову. Вершинин сидел рядом и смотрел на него. Взрыв прогремел под колесами грузовика. Мина, заложенная давно, или недавно, в мешке время не всегда течет правильно. Дальнобой почувствовал, как земля уходит из-под ног, как он падает в пропасть, как все повторяется снова. 27 секунд, столько нужно, чтобы принять решение, которое изменит все. Только теперь он знал, ничего не изменится. Война продолжается, люди убивают друг друга, мешок забирает новых и новых, но он остался человеком, и этого достаточно. В последние секунды падения дальнобой, когда-то проводник, когда-то броня, когда-то Егор Крылов, услышал знакомый звук, стук дождя по металлу, вечный дождь мешка, который смывает все, но ничего не может смыть до конца.